Человек, которого употребляет Бог. В нашем изучении предмета «Человек, которого употребляет Бог» мы рассматриваем вопрос нашей самой важной работы. Мы установили, что самая важная работа для верующего христианина – это приобретение душ для Христа. Проповедник в поместной церкви призван исполнять это служение – приобретение душ для Христа, как и миссионер на пенсионерском поле. Наша обязанность идти и сказать другим. В предыдущей беседе мы говорили о четырех прокаженных, которые оставили осажденный город Самарию и пошли в сирийский стан. Обнаруживши, что сирийцы бежали, и насытившись, они вспомнили голодных внутри города. Они сказали друг другу: «Не так мы делаем, день сей радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Идите и скажите другим». Это повеление дал церкви сам Господь, когда сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Такова его воля для всякого верующего. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Во-первых, потому что мы сами имеем. Конечно, мы можем дать что-то другим. Неужели мы будем эгоистичными и удержим все это для себя? Или мы поступим так, как поступили четыре прокаженных с голодным городом? Пойдем ли мы и поведаем другим? Во-вторых, потому что они нуждаются. За стенами Самарии тысячи людей буквально умирали с голоду. Каким безнадежным было положение, какой великой была нужда, что матери варили и ели своих детей. Можно ли представить себе более сильную нужду? Прокаженные, зная об этом, пошли и сказали им о найденной пище. Друзья, мы окружены людьми, которые погибают от голода без хлеба жизни, а мы можем восполнить их нужду. Может быть, это работающий с вами человек не знает Иисуса Христа, а мы никогда ничего не сказали ему. Возьмите в пример ваших друзей, с которыми вы общаетесь. Мы сами слышали благую весть о том, что Иисус пришел спасти нас, но как насчет них? Сказали ли мы когда-нибудь о том, что значит для нас Христос? Пытались ли мы восполнить их нужду? Далеко за морем живут миллионы душ, за которых умер Христос, но они никогда еще не слышали Его имени. Давайте пойдем и скажем им о Нем. Последнее великое повеление того, кого мы любим и кому служим, было: «Идите». А между тем прошло 19 столетий, и мир все еще не евангелизирован. В-третьих, потому что опасно не исполнить. Я имею в виду, что для нас самых опасно молчание. Слушайте предупреждение в следующем тексте. Если замедлим до утренней зари, наказание придет на нас. Они не могли медлить и не дерзали удерживать радостную весть. Какое-нибудь наказание непременно пришло бы на них, если бы они замедлили и промолчали. Немедленно пошли они в город и поведали другим. К нам пришло Евангелие, и через искупительную кровь Христа мы получили спасение. Помните, что мы держим все это с риском для нас. Мы должны идти или вперед, или назад, но мы не можем стоять на месте. Секрет успеха в христианской жизни в действии и активности. Если мы будем лежать и ничего не делать для Христа, мы начнем слабеть все более и более до тех пор, пока наш интерес совсем пропадет. Самое необходимое и великое условие для роста христианской жизни – это служение. Мы должны трудиться для Христа. Мы не были спасены только для того, чтобы пойти на небо и избежать ада. Это чистейший эгоизм. Нет-нет. Мы спасены для того, чтобы служить. К сожалению, я должен сказать, что тысячи верующих не говорят ни слова о своем Господе другим. Во время часа свидетельства они молчат, хотя дома их язык не имеет покоя. Они могут говорить со своими ближними о чем угодно. Но когда им приходится говорить о Боге, они становятся совершенно беспомощными и немыми. У них есть родные в доме, которые не знают Христа, но они боятся сказать им слово о Христе. Если мы не пойдем и начнем говорить другим, мы сами сделаемся невыносимо холодными. Наша награда будет отдана другому, а мы потерпим большую потерю. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтоб остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. О, какое серьезное предостережение! Я взыщу кровь его от рук твоих. Не так мы делаем, сказали прокаженные, пойдем и уведомим. О, мои братья, давайте и мы пойдем и поведаем. Мир умирает без нашей радостной вести, души гибнут без Христа. Нам поручено каждому в отдельности пойти и сказать другим о нем. 7 весьма важных вопросов. Каждый верующий должен ответить на 7 вопросов, которые настолько важны, что пренебрежение ими может повредить духовной жизни. Давайте же рассмотрим их один за другим и с Божьей помощью ответим на них честно и откровенно. Первый вопрос. Совершаю ли я какой-нибудь известный мне грех? Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Он даже не будет слушать то, что я говорю. Следовательно, мои молитвы не будут отвечены, если я таю грех. Заметьте, что я сказал «известный грех» или, может быть, что вам нужно обратить внимание на то, что Библия называет запинающим вас грехом. Каким-то грехом, которому вы время от времени легко поддаетесь, это может быть какой-нибудь мелочью, идолом, но все же это грех, и Бог говорит, что мы должны оставить его. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы слышать. Грех разделяет. Грех скрывает лицо Бога. Не может быть общения там, где есть грех. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Это повеление Господа. Если мы хотим быть предназначенными им, мы должны оставить всякий известный грех. Давайте отвернемся от него, что зло, от всего, что огорчает Духа Святого. Пусть все это будет выброшено из вашей жизни, потому что мы никогда не продвинемся в нашей христианской жизни до тех пор, пока не прервемся грехом. Грех подобен жерновому камню. Он всегда будет тянуть нас вниз. Если мы поддадимся ему, нас снова будет тянуть к нему. Удовлетворение желания есть раздувание неугасимого пламени. Единственное реальное горе, которое может постигнуть верующего, это мука и страдание сердца, таящего в себе грех. Потому давайте порвемся грехом любою ценою, иначе мы никогда не познаем мира, превосходящего всякое разумение. Грех уничтожит нас, если мы не откажемся от него. Путь преступников тяжел. Вспомните Иисуса Христа. Он может расторгнуть любые оковы и порвать любые цепи. Он может выпускать узников на свободу. Он может освободить и вас даже от запинающего вас греха. Он силен не только спасать, но и хранить от зла. Вы можете восторжествовать над всяким грехом силой живущего вас Святого Духа. Стоит быть победителем. Второй вопрос. Живу ли я в послушании Божьей воли? Представьте себя Богу. Отдал ли я все? Я так пою и снова повторяю. Пусть будет по-твоему, Господи. Но говорю ли это о души? Пойду ли я туда, куда Он пошлет меня? Или я все еще буду настаивать на своем? Ставлю ли я себя на первое место, или Христос занимает его в моей жизни? Господь ли Он и хозяин моей жизни? Бог должен иметь послушных детей. Если мы самовольны, Он не может употреблять нас. Послушание лучше жертвы. Возмущение в лагере вредит достижению цели. Он должен иметь нашу лояльность. Заблуждения допустимы и ошибки простительны, но неверность никогда. Если мы хотим, чтобы Бог нас употреблял, мы должны быть послушными. Мы должны быть готовыми идти туда, куда нас посылает Бог. Все должно быть по Его, и выбор должен принадлежать Ему, а не нам. И благословен будет Бог, если мы вполне представим себя Ему. Его план станет нашим, и мы будем радоваться Его воле. Он наш Отец. Он любит водить нас к водам тихим. Он только просит, чтобы мы предоставили себя Ему. Следовательно, у нас не может быть дружбы без послушания. Аминь.